Глава 38. Гелла ела за столом рассеянно, почти не обращая внимания на то, что лежит в тарелке. Ее мысли были заняты письмом, которое получила Сатра. Просто милость богини, что лекарка записала для непонятливой ученицы заклинание, и Гелла не потеряла маленький свиток. Ну как Сатра могла так долго молчать? Да и сама хороша. Чего стоило расспросить названную сестру, вместо того, чтобы ловить нежные взгляды вампира? От возмущения Гелла пыхнула носом и одним движением разломила аппетитную котлетку, политую странным зеленым соусом. В письме, принесенном соколом для воительницы, в очень хитрых выражениях сообщалось, что ее возлюбленный умирает и зовет ее проститься, а также просит не исполнять их обычай, мол, Сатра еще только невеста, а не жена. Для постороннего человека письмо показалось бы формальным перечислением событий в стане. Но, зная Сатру, Гелла содрогалась. Только обещание съездить ко двору короля вампиров остановило воительницу от немедленного исполнения смертельного ритуала. Герцогиню просто колотило от ужаса, ведь она могла потерять названную сестру из-за чьей-то жестокой прихоти. Поэтому, почти игнорируя вкусный ужин, она пыталась вычислить автора письма. Конечно, ей не были знакомы и половина орков в становище, но ведь не всякий орк знал Сатру настолько хорошо, чтобы написать подобное письмо. Рассеянно подкрепившись и не отыскав подходящих образованных и злодейских личностей в своих воспоминаниях, Гелла отправилась к повозке проверить своих лягушек. Она взяла за правило хотя бы полчаса в день посвящать им, так как иначе разноцветные пивуньи чахли и теряли цвет. У горшка обнаружилась вездесущая синушь. Она с таким озадаченным видом заглядывала внутрь, что Гелла по инерции испугалась и заторопилась. «Что случилось?» «Посмотри сама!» Синушь отодвинулась от емкости, и Гелла увидела, что края горшка покрыты мелкими пузырчатыми шариками в радужной пленке. Благодаря активной синушь перед отъездом в горшок заглянул каждый вампир, которому случилось в то время заглянуть в трактир. И все твердили одно — лягушки размножаются. Гелла, сидящая на повозке подле горшка, уже устало потирала тонкими пальцами виски, когда толпу любопытных разогнал разгневанный Селен. Раздувая тонкие ноздри, он желчно поинтересовался, почему стражи не выполняют свои обязанности по охране почетных гостей. Когда толпа разошлась, он велел одному из стражей принести кувшин с напитком из только что поставленной на другой край повозки корзинки. Гелла, выпив душистого отвара, как всегда почувствовала себя лучше и тут же мысленно себя побронила. К такой заботе легко привыкнуть, а Селен не нянька и вечно с нею не будет. Сират подал сигнал к выезду, и стражи привычно усадили девушек в седла. Сатра вновь хмурилась, но уже по другой причине. Как и Гелла, пыталась вычислить того, кто написал коварное письмо. Проезжая мимо герцогини, воительница вопросительно подняла бровь и получила в ответ легкое покачивание головы. Никаких догадок и предположений у Геллы не было. День прошел спокойно. Стражи охраняли, девушки рассматривали деревеньки, расположившиеся вдоль дороги. Столица вампиров приближалась. Заночевать Селен планировал в большом постоялом дворе, в одном перегоне от столицы. С тем, чтобы въехать в город поутру и сразу двинуться во дворец. Поэтому отряд ехал в густом золотисто-алом закатном свете, и немного растрепавшиеся волосы Геллы выбивались из-под шляпки ореолом, а темные волосы Сатры тянулись по ее спине багряным шлейфом. Трактир был огромным и напоминал муравейник. Сразу чувствовалась и близость большого города, и тракта. Торговцы, разносчики, купцы и негоцианты сновали под широкими навесами, окружавшими внутренний двор. В центре тихо шелестел фонтан. Вокруг стояли ажурные беседки, плетеные из веток. И над каждой колыхался маревом звукоизолирующий полог. В беседках стояли жаровни, защищая посетителей от вечерней прохлады. Между кухней и беседками сновали ловкие мальчишки в длинных белых фартуках и блестящих сапогах, разнося подносы с высокими кружками и свиными ножками. Селен сопроводил девушек в одну из беседок неподалеку от фонтана и, усадив за высокий стол с мраморной столешницей, сделал заказ. «Рекомендую вам, леди, попробовать здесь свиные ножки, запеченные с хреном, и пиво. Такое варят только здесь. Девушки согласно кивнули. В выборе блюд они доверяли вампиру безгранично. За время пути Сатра успокоилась и посвежела. Синуш, кажется, подросла на целый дюйм. А Гелла несколько прибавила в весе в стратегически верных местах. Силен уже было хотел откланяться и сходить распорядиться насчет комнат, как от соседней беседки к ним подошел элегантный сереброволосый вампир в темно-вишневом калете. «Силен, ты ли это?» Гелла успела увидеть тень гримасы на лице советника, но он тут же надел маску невозмутимой любезности. «Достопочтенный Уилен Эдбарос? Какими судьбами?» Сереброволосый вампир, ни на секунду не уронив широкую улыбку, бросил короткий взгляд на девушек и отмахнулся от вопроса. «Да так, мелкие торговые дела. Не представите меня дамам?» «Увы мне, но нет. Дамы очень устали и хотят быстрее поужинать перед отдыхом». Силен знал, что нарушает этикет, но ему отчаянно не хотелось знакомить девушек с Уиленом. Мало того, что этот красавец был изрядным сплетником, он являлся осведомителем вдовствующей тетки короля, а по совместительству и любовником. Каждая кроха информации, полученная им, могла существенно осложнить жизнь девушек при дворе владыки вампиров. Рассерженный сереброволосый, однако, виду не подал и, раскланившись, удалился в свою беседку. Но его назойливый взгляд так и сверлил затылки. «Лертилен», — попросила Гелла, — «нельзя ли поставить полог, защищающий от чужих взглядов?» «Не стоит, миледи. Я понимаю, что столь назойливое внимание портит вам аппетит. Но сплетни разносятся быстро, и уединение леди и лордов сочтут приватной вечеринкой». Гелла пикантно зарумянилась. Она не сразу вспомнила, что такое пикантная вечеринка. А когда вспомнила, едва не подавилась кусочком свинины. Смотрящие на нее с недоумением Сатра и Синуш ждали пояснений. И герцогиня кое-как выдавила. «Другие посетители могут подумать, что у нас тут свидание». Синуш не по-девичьи присвистнула, а Сатра гневно фыркнула и занялась едой. И все же Силен не досмотрел. Когда они с сыном провожали девушек до их номера, из безопасности был снят один, но с отдельной ванной. В коридоре послышалось музыкальное пение лягушек. Синуш недоуменно посмотрела на блюдце с кусочками печени и дернула герцогиню за рукав. Сират достал меч и его кончиком толкнул дверь. Глазам вампиров и девушек предстала феерическая картина. Раскрытые плетенки и сумки, разворошенная одежда и рукоделие, а около горшочка с лягушками неподвижно лежащий вампир, бешено вращающий глазами. Лягушки сидели на нем и дружно распевались. Причем сидели только на открытых частях тела, на руках, на лице, на шее. А вампир, очевидно, не мог сбросить с себя разноцветный хор. Войдя в номер и крепко заперев двери, сират приставил к горлу неизвестного кончик меча и начал ласковым голосом спрашивать, что болезный забыл в номере для девушек. Вращая глазами, ночной гость откровенно врал, будто он принес девушкам воду для умывания. И он ни в чем не виноват. «И, пожалуйста, снимите с меня этих красивых лягушек!» Сират хищно оглянулся на замершую у стены Синуш и кивком головы подозвал ее ближе. «Зачем же убирать таких красивых созданий? Мы их сейчас немножко прикормим, чтобы сразу тебя не съели, а потом уйдем на всю ночь и повесим полог молчания. А утром попросим хозяина выбросить завалявшийся в хозяйстве скелет». Вампир побледнел еще больше и начал умолять убрать лягушек. А сират медленно, рукой в перчатке, взял кусочек теплой, еще сочащейся кровью куриной печени и предложил одну из лягушек. Зеленая в алую крапинку красавица распахнула немаленькую пасть, и трясущийся вампир упал в обморок.